Глава 1031. Папочка популярный. Хан Сень бродил по супермаркету, держа на руках Бао-Эр. Он много времени провел в святилище, поэтому ему очень хотелось вернуться в цивилизацию. Юноша с девочкой наслаждались восхитительным мороженым. Учительница Цюй, Ван Си, Хан Сень увидел двух знакомых людей. Одной из них была элегантная женщина, ее звали Цюй Ваньге, и она вела лекции в колледже Святого Павла. Второй женщиной была Цюй Лан Си, с которой парень встретился, когда только перешел в третье святилище Бога. Хан Сень? Они обе выглядели удивленными. Юноша тоже был удивлен, особенно его поразило то, что эти две женщины были вместе. Кроме того, казалось, что они близкие подруги. «Вы дружите?» – решил спросить Хан Сень, так как не был уверен в своем предположении. «Лан Си – моя старшая сестра. Я не думала, что ты ее знаешь». Цюй Ваньге улыбнулась. «Когда я только перешел в третье святилище, Лан Си мне очень помогла. Просто я не знал, что вы сестры». Хан Сень тоже улыбнулся. Цюй Лан Си покраснела и сказала: «Ты уверен, что это я тебе помогла? Если бы не твоя помощь, то мы с Чумином не смогли бы вернуться в Альянс». Цюй Ваньге тут же спросила: «Разве ты не говорила, что в этом вам помог Саньму?» «Это я, Саньму». Хан Сень снова улыбнулся. «Тогда приходи сегодня к нам на ужин. Родители будут рады, что смогут лично поблагодарить человека, который спас мою сестру», – предложила Цюй Ваньге. «За это не стоит благодарить», – ответил Хан Сень. «Я давно хотела тебя пригласить, поэтому если ты не занят, то буду очень рада, если ты согласишься», – умоляющим тоном сказала Цюй Лан Си. Договорились. Они много чего пережили вместе в святилище, поэтому юноша был не против с ней встретиться. «Ну, а это твоя дочка? Она такая милая», – сказала Цюй Ваньге. «На Бауэр? Нет, она просто человекоподобный питомец, но я действительно отношусь к ней как к своей дочери». Хан Сень теперь использовал такое объяснение, чтобы скрыть истинное, необъяснимое происхождение девочки. Если бы кто-то узнал, что Бауэр была каким-то особенным существом, которое может телепортироваться в Альянс, то люди были бы шокированы. Снова начался бы хаос, а Хан Сень оказался бы в центре внимания. Если бы в Альянс смогли попадать различные существа, люди оказались бы в опасности. Кроме того, Хан Сень боялся, что правительство может забрать Бауэр, если узнают о ней всю правду. Поэтому он придумал оправдание ее появления. «Такой питомец, наверное, невероятно редкий». Две женщины удивленно смотрели на девочку. В это время Бауэр протянула руки и сказала: «Прекрасные тетушки, обнимите меня». Девочка их сразу поразила. Теперь им было все равно, что она питомец, так как они начали обращаться с ней, как с обычным ребенком. Бауэр могла быть милой и притворяться невинным ребенком, но Хан Сень провел с ней в святилище много времени, поэтому знал, что внутри она страшнее черта. Девочка вовсе не была невинной. Бауэр даже могла приказать королеве мгновения сделать что-то для нее. После того, как девочка поближе познакомилась с Цюй Лан Си и Цюй Ваньге, она получила много того, что Хан Сень ей запрещал. Девочка старалась быть очаровательной и тем самым заставляла двух тетушек покупать ей различные вещи. Больше всего она просила нездоровую пищу. Хан Сень считал, что покупать такую еду не стоит. Кроме того, она не могла помочь развитию девочки. К тому же юноша не любил напрасно тратить много денег. А живот Бауэр напоминал черную дыру. Она могла есть, и никогда не была сытой. Он не хотел рисковать и причинять девочке вред. Но в этот день две женщины покупали все, что просила девочка. «Ты что, издеваешься над ней? Почему она такая голодная?» Цюй Ваньге уставилась на Хан Сеня. Парень пожал плечами и подумал: «Все это кажется веселым, леденцы, поцелуи, но если бы вам пришлось все время за ней ухаживать, вы бы поняли, как это трудно». После того, как шопинг был окончен, Цюй Ваньге привезла Хан Сеня и Бауэр к ним домой. Родители были очень рады видеть Хан Сеня. Они действительно были очень счастливы, что юноша помог Цюй Лан Си вернуться домой после стольких лет. Пока Хан Сень разговаривал с их родителями, Цюй Лан Си забрала девочку к себе в комнату. «Бауэр, как думаешь, мне идет это платье?» – спросила женщина, посадив ребенка на кровать. «Нет, ты слишком старая», – прищурившись, ответила девочка. Цюй Лан Си замерла, когда услышала такой ответ от маленькой девочки. Теперь она явно вела себя не так, как рядом с Хан Сенем. Похоже, вся ее привлекательность испарилась. «Ты такая старая, к тому же носишь старомодную одежду. Неудивительно, что ты еще не вышла замуж. Хотя если ты и дальше будешь так продолжать, ты никогда не выйдешь замуж». Бауэр говорила грубым, серьезным тоном и продолжала сосать соску. Цюй Лан Си не ожидала, что такой милый ребенок может так ее оскорбить. Бауэр подперла подбородок своими маленькими ручками и заявила. «Да, думаю, что ты никогда не выйдешь замуж. Но если ты будешь не против, то я могу сделать так, чтобы мой папа стал твоим мужем на какое-то время. На протяжении этого времени ты должна будешь покупать мне что-нибудь хорошее». Цюй Лан Си все еще не двигалась и с широко открытыми глазами смотрела на девочку. Бауэр что-то покрутила в пальцах и сказала. «Мой папа популярен, поэтому это будет стоить тебе не меньше 200 мороженых». Когда Хан Сень собирался уходить, две сестры очень странно начали себя вести. Они старались не смотреть ему в глаза и даже не попрощались с ним. Но перед тем, как они ушли, Цюй Лан Си дала девочке много еды. «Бауэр, ты чем-то оскорбил этих двух тетушек?» – спросил Хан Сень. «Я вела себя очень хорошо», – ответила девочка, начав жевать желе. Хан Сень отправился домой и решил несколько дней отдохнуть. Но в это время Линь Вэйвэй прислала ему сообщение о том, что с ним в виртуальном сообществе хочет встретиться один человек. Глава 1032. Божественная гора Феникса. Цинь Цзюньхао попросил встретиться в виртуальном сообществе из-за того, что он сбежал от духа, с которым у него был подписан контракт. Если он вернется в святилище, то его может ждать мучительная смерть. Когда Хан Сень вошел, чтобы встретиться с незнакомцем, то увидел Линь Вэйвэй, Линь Хэ, Чэнь Ху с молодым человеком. Линь Вэйвэй быстро их познакомила, и Цинь Цзюньхао начал рассказывать о том, из-за чего он пришел. «Я и Джао Ци решили, что ты можешь не знать о существовании королевского духа. Когда я узнал, что ты смог убить суперсущество, то понял, что мы, наверное, напрасно так волновались». Цинь Цзюньхао вздохнул. «Нет, это очень важная информация. Конечно, мы знали, что недалеко есть суперсущества и королевские духи, но мы не знали, что сильный королевский дух находится близко к нам. Я очень благодарен, что ты рискнул своей жизнью, чтобы предупредить нас, иначе мы могли бы быть застигнуты врасплох». Хан Сень действительно был рад, что узнал об этом. Затем Цинь Цзюньхао сказал: «Всегда пожалуйста. Если вам есть куда сбежать, то выдвигайтесь прямо сейчас. Или же оставайтесь в Альянсе и больше никогда не возвращайтесь в святилище». Хан Сень спросил: «Брат Цинь, кроме императора Святого Меча, поблизости есть какие-то суперсущества или духи, о которых нам стоило бы знать?» Цинь Цзюньхао быстро ответил: «О, королевских духов больше рядом нет, а суперсущества есть их два. Одно принадлежит императору Святого Меча. Когда-то дух его спас, и оно осталось с императором, а второе находится в убежище, так как с ним подписан контракт». Когда Хан Сень услышал, что есть два суперсущества, он стал выглядеть встревоженным. Юноша думал о том, что у него был шанс забрать камень духа, пока император Святого Меча будет где-то далеко. Однако он узнал, что в убежище осталось два суперсущества, с которыми ему будет очень трудно справиться. Кроме того, если убежище охраняют преданные суперсущества, то там должно обитать много существ со священной кровью и духов-мутантов. Учитывая его уровень, Хан Сень не смог бы со всеми справиться. Конечно, он мог активировать супертело короля духа, но у него был всего один час. Даже если бы юноша решил просто забежать в убежище и забрать камень духа, то никто не мог гарантировать, что он не будет спрятан. В таком случае ему не хватит времени, чтобы уничтожить всех обитателей и отыскать этот камень духа. «Брат Цинь, «А ты можешь рассказать мне о пустыне Феникса и Божественной горе?» У Хан Сеня появилась идея, как убить духа, однако ему нужно было получить больше информации. «Да, я могу рассказать то, что знаю». Цинь Цзюньхао рассказал Хан Сеню все, что знал. «В настоящее время пустыня Феникса принадлежала существам, однако тысячу лет назад там правил дух-император. Того духа называли Феникс, его считали самым сильным духом за всю историю третьего святилища Бога. Но Феникс перешел в четвертое святилище Бога и не оставил преемника. Со временем убежище Феникса начали называть Божественной горой. Многие воины бродили по этой пустыне в надежде найти Божественную гору, на которой хранилось множество сокровищ. Но никому не удалось до них добраться. Никто даже не смог найти легендарное место, называющееся Божественной горой. Убежище Святого Меча находилось довольно близко к пустыне. Император Святого Меча очень старался найти Божественную гору, но не мог. Когда Джао Ци перешел в третье святилище Бога, то он оказался в убежище Святого Меча. Как-то император Святого Меча проиграл сражение. У него было отвратительное настроение, и он хотел убить Джао Ци, надеясь, что ему станет после этого лучше. Однако Джао Ци смог доказать духу, что он еще может тому пригодиться. В итоге его пощадили, и мужчина усердно трудился. Джао Ци смог разузнать, где примерно находилась Божественная гора. Джао Ци молодец. Он сделал то, что не смог сделать королевский дух. Многие думали об этом. Цинь Цзюньхао сказал. Он не великий боец, просто Джао Ци очень умный. Он настоящий профессор, который разбирается в географии. Конечно, он оказал ценную помощь. Однако Джао Ци не очень хотел помогать духу. Несмотря на то, что он смог определить место расположения Божественной горы, он делал все, чтобы это заняло как можно больше времени. Джао Ци действительно хороший человек. Хан Сень на самом деле был им восхищен. Но все это оказалось напрасно, продолжил Цинь Цзюньхао. Император Святого Меча нашел гена предмет. Этот предмет позволил ему найти вход в Божественную гору. Дух взял с собой Джао Ци, но мой друг пообещал, что сделает все возможное, чтобы помешать императору добраться до сокровищ. Цинь Цзюньхао снова вздохнул и сказал: «Джао Ци очень порядочный человек. Он не должен умереть таким образом. Я все еще жив только благодаря ему. Если бы не он, то я умер бы много лет назад. Именно он предложил мне прийти к тебе и обо всем предупредить». «Ты говорил, что он оставил тебе карту, где отмечено место расположения горы?» – спросил Хан Сень. «Да», – ответил Цинь Цзюньхао. «А мне можно сделать копию?» – спросил Хан Сень. «Конечно. Но зачем она тебе?» – спросил Цинь Цзюньхао и задумался. «Я хочу пойти на Божественную гору Феникса. Возможно, мне удастся помочь Джао Ци», – прищурившись, ответил Хан Сень. От услышанного Цинь Цзюньхао был в шоке, а затем сказал: «Нет, ты не сможешь этого сделать. Это место очень опасное. Кроме того, император Святого Меча очень сильный дух. К тому же Джао Ци подписал с ним контракт, поэтому ты не сможешь его спасти». «Если есть желание, то найдется и способ». Хан Сень не стал объяснять, что он задумал. Просто юноша очень хотел получить эту карту. Глава 1033. Сокровища. Вместе с картой Хан Сень добрался до пустыни. Карта оказалась очень детальной, на ней было отмечено много интересных мест. С ее помощью юноше было несложно отыскать пустыню. Так как серебряная лисица все еще не появилась, Хан Сень взял с собой только Баоэр. Однако император Святого Меча был не один, но с ним не было суперсуществ, поэтому парень считал, что у него не должно возникнуть проблем. Хан Сень больше опасался горы, на которую шел. Все-таки когда-то она принадлежала духу императору, и никто не знал, что на ней может быть. Отправившись в путешествие, юноша прихватил с собой зонтик, чтобы хоть немного укрыться от ужасной жары. Баоэр, сидящая на руках как щенок, высунула язык. Похоже, что она тоже не любила такую погоду. Неожиданно Хан Сень наткнулся на дюну, на которой было множество останков скорпионов. Они были непонятного цвета и казались довольно большими. Существа были размером с небольшую машину. Их было около 300 штук. Глядя на раны, можно было сказать, что все они были убиты одним ударом. Хан Сень тут же взглянул на карту и нашел на ней место, где он сейчас находился. Там было отмечено, что в этой области много скорпионов. Значит, он был на правильном пути. Похоже, император Святого Меча здесь проходил. Хан Сень снова начал рассматривать раны, пытаясь определить, сколько времени назад они умерли. Судя по всему, они были убиты за день до того, как он их нашел. Он был близко к духу. Это были существа со священной кровью, но юноша не стал их подбирать. Если верить словам Джао Ци, их плоть была несъедобной. Но это касалось не только скорпионов. Неизвестно почему, но почти все существа, обитавшие на этой территории, были несъедобными. Также от убийства этих существ очень редко можно было получить их душу. Хан Сень уже понял, что вряд ли сможет что-то получить в этом путешествии. Конечно, все это ему рассказали, все так и было отмечено в карте, поэтому хотя он и верил, но считал, что нужно проверить. Джао Ци говорил, что они убили здесь около 1000 существ, но смогли получить только одну душу. Глядя на тела существ, юноша был уверен, что идет в нужном направлении. Спустя 4 дня путешествия Хан Сеню стало казаться, что он ходит по кругу. На первый взгляд, путь, отмеченный на карте, был очень странным, но ему нужно было идти именно по нему. Но глядя на тела, Хан Сень знал, что идет в верном направлении и рано или поздно доберется до Божественной горы. Парень не ошибся. Вскоре появилась гора, вершину которой скрывали туман и облака. Она выглядела удивительной. Когда Хан Сень увидел эту гору, она была довольно близко к нему. Хотя, судя по ее размеру, парень должен был заметить гору намного раньше. Казалось, что она появилась из ниоткуда. Впереди он видел массивное каменное здание. Хан Сень увидел его лишь на мгновение, когда разошлись облака, но затем оно снова скрылось. Юноша понял, что оно располагалось на самой вершине удивительной горы. Гора была очень большой. Чтобы подняться на ее вершину, нужно было пройти много сотен миль. На ней росло множество зеленых растений, однако почва, покрывающая всю гору, была похожа на медь, которая мерцала под солнечными лучами. Убежище Феникса было запечатано и действительно стало горой, как и говорилось в легендах. Даже другие духи-императоры не могли пренебрежительно относиться к такому месту. Но у Хан Сеня сейчас была только одна цель – найти вход, а судя по размеру горы, это сделать будет очень сложно. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы посмотреть все вокруг. Он не смог заметить ни духов, ни людей. Карта заканчивалась в этом месте. Скорее всего, Джао Ци просто никогда не ходил дальше. Но Хан Сень не отчаивался, он пытался как можно быстрее найти вход. Юноша не решался взлететь, поэтому просто шел. Склоны горы не были крутыми. Хан Сень шел целый день, но все еще находился у подножья горы. Повсюду были растения, они выглядели прекрасно, и радовало то, что под ними не прятались существа. На этой горе вообще не было никаких существ, но Хан Сень уже начал беспокоиться. Он даже не мог представить, сколько ему понадобится времени, чтобы обойти всю гору в поисках входа. Может, сначала нужно идти к вершине? Хан Сень решил рискнуть и стал подниматься вверх. Он потратил целый день, чтобы туда добраться. Однако, когда он добрался до того места, где, по его мнению, была вершина, юноша увидел продолжение горы. Хан Сень продолжил подниматься, но когда он добрался до следующей вершины, то снова увидел продолжение горы. Похоже, что эта гора была бесконечной. Юноша остановился и начал оглядываться. Теперь даже облака находились далеко от него. «Эта гора не может вести к небесному дворцу, правда?» – подумал Хан Сень, хотя такое вряд ли могло быть. Баоэр внезапно выпрыгнула из рук Хан Сеня. Девочка с невероятной энергичностью помчалась в одном направлении. «Баоэр, ты куда?» – спрашивал Хан Сень, пытаясь догнать ребенка. Что-то очень сильно привлекло внимание девочки. Она передвигалась настолько быстро, что вскоре исчезла из поля зрения Хан Сеня. Юноша некоторое время осматривал территорию и вскоре ее нашел. Девочка пыталась забраться на дерево. Странно, но на вид это была обычная сосна. Забравшись на ветку, Бауэр подпрыгнула и снова исчезла. «Бауэр? Там находилась только одна сосна. Но тогда куда могла деться девочка?» «Папа, быстрее иди сюда. Здесь есть сокровище». Хан Сень слышал ее голос, но не мог понять, где находится малышка. Глава 1034. Взятие сокровищ. Хан Сень тоже залез на сосну, но все равно не увидел Бауэр. «Бауэр, ты где?» – крикнул Хан Сень. «Здесь», – ответила девочка, высунувшись из-за стены, с которой соприкасалось дерево. Юноша уставился на показавшуюся голову девочки. Казалось, что она находится за какой-то каменной стеной. Парень вытянул руку, пытаясь дотронуться до стены, и, к его удивлению, рука прошла сквозь нее. Стена оказалась прочной, однако она была сделана не из реальных материалов. «Папочка, сюда!» – сказала Бауэр. Хан Сень двинулся вперед и заметил, что оказался в большой пещере. Оглянувшись назад, юноша увидел сосну, на которой только что был. Также он видел все остальное. Это напоминало одностороннее зеркало. Сама пещера не выглядела какой-то особенной, однако в ней нельзя было сразу увидеть то, что там спрятано. Повсюду находилось много сталактитов. Бауэр сидела на камне и ела фиолетовые грибы. Хан Сень увидел, что рядом с камнем, на котором сидит девочка, было много таких же грибов, выглядящих просто восхитительно. Однако он знал, что чем красивее грибы, тем более ядовитыми они могут быть. Если бы юноша находился в Альянсе, он не посмел бы их съесть. Однако он видел, с каким восторгом их ест девочка, а это значило, что грибы не могут быть ядовитыми. В итоге Хан Сень тоже решил попробовать. Парень сорвал один и откусил маленький кусочек, но затем быстро доел остальное. По его телу пробежал холодок, и юноша стал чувствовать себя превосходно. Информация. Получено одно священное очко гена. Это было неожиданно. Хан Сень был очень счастлив. От грибов можно получить священные очки гена. На протяжении некоторого времени они весело поедали эти грибы. Хан Сень продолжал слышать сообщения о получении священных очков гена. Однако, когда он съел 5 грибов, то перестал слышать сообщения. Похоже, что юноша больше не сможет получить священные очки гена от этих грибов. Бауэр продолжала жевать, но в итоге она тоже наелась. Хан Сень решил проверить пещеру. Она оказалась довольно большой, ему понадобилось бы очень много времени, чтобы детально все изучить. «Интересно, я могу отсюда попасть в убежище?» – задумался Хан Сень. Если вход был спрятан таким же образом, как эта пещера, то он никогда бы не смог его найти. Скорее всего, ему понадобилось бы проверить каждый дюйм на этой горе, чтобы найти такую же невидимую стену и вход, а на это ушли бы целые годы. Но как бы там ни было, Хан Сенью очень хотелось получше исследовать эту пещеру. Ему стало казаться, что здесь он не может использовать ауру от сутры Дун Сюань. Когда парень попытался ее использовать, он ощутил, что радиус ауры сократился до 1 метра. Юноша ничего не мог с этим сделать. Наверное, поэтому он не смог ощутить грибы и не мог понять, какой от них будет эффект. Хан Сень решился их попробовать только из-за того, что Бауэр первой начала их есть. «Бауэр, пошли, нам нужно пройти дальше», – сказал Хан Сень, и они пошли вглубь пещеры. Пещера оказалась прямой, в ней почти не было никаких ответвлений. Они шли уже не 1 час, но так и не видели ее конца. Во время их путешествия парочка обнаружила только одну вещь – перед ними появились другие грибы. Девочка была сыта, поэтому не обратила на них внимания, но Хан Сень съел один, однако это ничего не дало, и он не смог получить никаких очков гена. В итоге юноша призвал Меуса и Золотого Льва, а затем приказал им есть грибы. Он на протяжении довольно длительного периода кормил их каплями воды, хотя эти капли влияли на их рост, но они не могли сделать их намного сильнее. После этого они пошли дальше, и вскоре Хан Сень увидел в конце пещеры свет. Юноша очень обрадовался, и ему захотелось побыстрее взглянуть, что же там было. Однако Хан Сень не верил, что может попасть в убежище Феникса через эту пещеру. Когда парень вышел из пещеры, то оказался на улице. К собственному удивлению, Хан Сень обнаружил, что они оказались на вершине горы. Хан Сень взглянул вниз и увидел, что горы были похожи на огромные цветы лотоса, а в качестве лепестков были пики гор. Неудивительно, что ему понадобилось много времени, чтобы добраться до самой высшей точки. На этом основном пике находилось огромное дерево. Оно было высотой не менее 100 метров, однако дерево было мертвым и напоминало древесный уголь. Внутри оно было пустым. Ствол этого огромного дерева был расколот пополам. Похоже, что это сделали с помощью какого-то мощного оружия. Интересно, какое оружие способно так разрубить подобное дерево? Хан Сень задал сам себе вопрос и начал осматривать дерево. Видя, что внутри ствола было пусто, юноша решил забраться в него. К удивлению, внутри было пространство размером с баскетбольную площадку. Оглянувшись, Хан Сень заметил в стволе золотое перо. Оно было на виду и выглядело странным. Перо длиной в 2 метра ярко сияло золотым светом. Рядом с ним даже Хан Сенью стало жарко, хотя он превосходно умел обращаться с огнем. Когда юноша коснулся пера, то ему показалось, что оно было сделано из металла. Хан Сень решил попробовать поднять его. К сожалению, несмотря на все его усилия, парень не смог даже сдвинуть перо. Оно оказалось невероятно тяжелым. Глава 1035. Феникс спустился, и император умер. Хан Сень был шокирован. Он был очень силен и мог поднимать очень тяжелые предметы. Однако он все равно не мог поднять это перо. Оно было сделано из невероятно тяжелого металла. Юноша еще такого не встречал, но Хан Сень не собирался сдаваться. «Оно металлическое? Или это перо из настоящей птицы? Но если оно принадлежит птице, то как она могла летать, если ее крылья были с такими тяжелыми перьями?» Думая об этом, юноша попытался подвигать его влево и вправо. Перо напоминало меч без рукоятки. Оно оказалось невероятно острым. Хан Сень достал камень из Z-стали и прижал его к перу. Камень, подобно теплому маслу, тут же был разрезан. Даже стая, ему пришлось бы приложить много усилий, чтобы разбить такой камень. Когда меч Тайя был в руках Хан Сеня, он мог им убивать суперсуществ в третьем святилище бога. Но если бы Тайя оказался в руках простого прошедшего эволюцию, то им было бы сложно убить даже самое обычное существо из первого святилища бога. Однако перо без каких-либо усилий смогло разрезать камень из Z-стали пополам. Это было похоже на магию. Возможно, его сила зависела от его веса, но как бы там ни было, это было поразительно. При взгляде на края пера Хан Сенью стало не по себе. Они выглядели очень тонкими. Юноша снова попробовал его сдвинуть, но теперь действовал более осторожно. Было даже страшно думать о том, насколько оно было острым. Казалось, что оно может разрубить само пространство. Это невероятный приз. Но так как я нашел его здесь, на горе Феникса, то назову его Мечом Феникса. Хан Сенью всегда было сложно придумывать название для каких-либо вещей. Юноша достал свой меч Тайя. Хотя они были разной длины, но Хан Сень подумал о том, что он мог бы их использовать, чтобы практиковать дуал. «Мне нужно снова начать практиковать дуал. Если я не буду этого делать, то использование этих двух мечей будет не таким эффективным», – подумал Хан Сень. Если бы ему удалось забрать меч Феникса, то он сразу же ушел бы отсюда. Хан Сень даже не стал бы искать вход в убежище. Однако изначально он решил сюда прийти, чтобы спасти Джао Ци от безжалостного духа. Хан Сень покинул дерево и решил продолжить поиски убежища Феникса. Внезапно у юноши появилось странное ощущение. Ему стало казаться, что на горе что-то есть. Пики гор напоминали кончики лепестков лотоса, но с того места, где он находился, юноша заметил, что что-то было не так. Хан Сень смог это заметить только из-за того, что находился на самой высокой точке. Он мало что знал о фэншуе, поэтому, если бы был где-то пониже, то никогда не обратил бы на это внимания. Хан Сень забрал меч, поднял на руки Бауэр и пошел к части горы, на которой не было пика, и которая не очень вписывалась в форму лотоса. Это место находилось примерно на середине горы. Парень не стал залетать, а просто спускался. Он остановился на каменной платформе и повернулся. Затем он посмотрел на медную стену, которая находилась с одной стороны этой платформы. На ней было множество лоз, которые Хан Сень начал убирать. Он очень надеялся, что эта стена будет такой же, как и прошлая. Но, к сожалению, это было не так. Юноша в разных местах пытался надавить на стену, но у него не получилось пройти сквозь нее. Парень был очень упрямым. Он продолжал исследовать медную стену и вскоре нащупал небольшую выемку. Это оказалась небольшая щель, толщиной не более, чем рука Бао-Эр. Убрав еще несколько лоз, Хан Сень увидел различные знаки. Их оказалось очень много, но они были совершенно незнакомы юноше. Хан Сень призвал терновую баронессу и спросил, было ли это написано на языке духов. Она быстро ответила, «Да, это слова духов». «А что здесь написано?» – спросил Хан Сень. На лице терновой баронессы появилось странное и удивленное выражение, а затем она произнесла: «Феникс спустился на Божественную гору, и император умер». Хан Сень ничего не понял, поэтому попросил духа объяснить, конечно, если она поняла значение этой надписи. Женщина ответила: «Хотя я могу все прочитать, но я тоже не совсем понимаю, что все это значит». «А там есть что-то еще?» Дух произнесла немного слов, а знаков казалось намного больше. Терновая баронесса нахмурилась и сказала: «Слова очень странные, и в них нет смысла». Дух начала читать слова, но они действительно казались бессмысленными. Они вообще не были связаны между собой. Было похоже на полный бред. Терновая баронесса сказала: «Я понимаю каждое слово, но они настолько перемешаны, что получается настоящая чепуха. Похоже, что с первой строчкой больше ничего не связано». Пока они об этом говорили, платформа начала дрожать. Казалось, что началось землетрясение. Глава 1036. Странствие тысячи птиц. Каменная платформа начала медленно опускаться и в итоге остановилась перед дверью. Это вход в убежище Феникса? Хан Сень был очень рад, надеясь на то, что он нашел действительно вход в убежище. Юноша видел множество лоз, которые плелись по всей двери. Все выглядело нетронутым, а это доказывало, что император Святого Меча еще не добрался сюда, или же он воспользовался другим входом. Хан Сень призвал духа меча очага. Впереди могла скрываться опасность или ловушка, поэтому он решил использовать этого духа. После приказа меч-очаг открыл дверь. Но не произошло ничего необычного. Дверь, как и простая, просто открылась. За дверью находилась каменная лестница, которая уходила далеко вниз. В конце лестница поворачивала, поэтому Хан Сень не мог увидеть, что там находилось. Юноша вместе с Бауэр начали спускаться. Впереди шел меч-очаг, и через некоторое время вся процессия добралась до дворца. Удивительно, но они не столкнулись ни с какой опасностью. Кроме того, дверь во дворец также казалась обычной. Дверь была слегка приоткрыта. Из того места, где они остановились, юноша увидел, что внутри находилось много медных предметов. Там была печь, колокол, много статуй, и все было сделано из меди. Когда они зашли, то увидели, что статуи стоят с двух сторон. Все они изображали птиц. Среди них был павлин, журавль, воробей и даже что-то, напоминающее пчелу. На стенах виднелась различная мозаика, таблички. Там все изображения были связаны с птицами. На потолке был изображен большой фиолетовый павлин, а на полу из плиток было много изображений журавлей. Это место напоминало музей, посвященный птицам. Куда бы Хан Сень ни взглянул, везде были птицы, даже колонны были украшены различными птицами. Некоторое время юноша бродил по дворцу, но так и не смог найти ни одного изображения феникса. Это из-за того, что император Феникс напоминал феникса? У Хан Сеня появилось предположение. Но кроме статуй и различных изображений птиц, похоже, здесь больше не было ничего ценного. Единственное, что еще привлекло внимание, это трон. Наверное, император Феникс сидел именно на нем. Но тогда почему здесь статуи и рисунки? Подумав об этом, Хан Сень приказал мечу очагу поближе рассмотреть трон. На троне также было много изображений птиц, как и во всем дворце. После того, как дух внимательно его осмотрел, Хан Сень решил присесть на него. Как только юноша сел на трон, ему стало казаться, что все статуи начали оживать. Создавалось впечатление, что все они готовы подчиниться ему. «У этого императора Феникса был неплохой вкус», – подумал Хан Сень. Однако было странно представить, что дух потратил столько времени и сил, чтобы просто сидеть и наслаждаться произведениями искусства и чувствами, которые они вызывали. Это были удивительные ощущения, однако они возникали только тогда, когда вы садились на трон. С властью и силой императора Феникса он мог без проблем собрать настоящую стаю птиц. Поэтому казалось странным то, что кто-то создал столько статуй. Хан Сень продолжал сидеть на троне и наблюдать за удивительными статуями. Спустя немного времени его лицо потускнело. Со временем статуи все больше и больше становились похожими на настоящих птиц. В итоге юношу одолело чувство, что они сейчас полетят к нему. Все казалось очень реальным. Возможно, они и были статуями, но были сделаны очень реалистично. Кроме того, ни одна птица не была такой же, как и другая. Каждая была уникальной, несмотря на то, что их создали вручную. Многие выглядели похоже, но все равно у каждой было свое отличие. Может, эта комната была предназначена для занятий? Сидя здесь, Хан Сенью стало казаться, что он чему-то научился. Однажды Хан Сень обучился небесному Го и семи поворотам, которые потом объединил Вайро. Эта техника была связана с птицами. Юноша долго наблюдал за птицами и пришел к тому, что они каким-то образом связаны с его навыком Айро. Просто наблюдая за этим множеством птиц, парню стало казаться, что он начал больше понимать Айро. Также он много чего узнал о птицах. Парень понял многие вещи, связанные с птицами, хотя раньше никогда не обращал на это внимания. Казалось, что его разум преодолел завесу, и теперь он будет действовать на более высоком уровне. Похоже, что теперь юноша оказался в другом мире. «Я знал, что смогу это сделать». Хан Сень задумался, рассматривая новые возможности, которые открылись перед ним. После этого юноша начал сосредотачивать свое внимание отдельно на каждой птице. Они не были живыми, но когда он переводил взгляд обратно на ту птицу, которую недавно рассматривал, она уже казалась другой. Хан Сень встал, чтобы получше их рассмотреть. Изначально, когда юноша еще не садился на трон, он не заметил ничего интересного в этом зале. Однако теперь, когда парень встал, его восприятие всего вокруг стало совершенно другим. Теперь перед ним была 3D-картинка, а изначально весь зал выглядел простым и бессмысленным. Но теперь, начав присматриваться, Хан Сеню казалось, что он взломал какой-то замок. Он все вещи видел по-другому и под разными углами. Конечно, этот зал был сделан намного лучше, чем любое 3D-изображение. Все было продумано, и в зависимости от места, где вы стояли, можно было заметить много чего интересного. Каждый был индивидуален, и каждый по-своему видел различные вещи. Это относилось и к птицам. Каждая статуя была уникальной, и когда Хан Сень рассматривал одну и ту же с разных сторон, она казалась разной. Юноша не знал, что ощущают другие, но Хан Сеню казалось, что он ощутился в сокровищнице. Это была сокровищница знаний, и то, что он здесь смог понять о Байро, было намного ценнее того, что парень мог прочесть в книгах. Глава 1037. Алу-Алу. По непонятной причине навык Аэро сам активировался. Хан Сень ощущал невероятную легкость, и юноше казалось, что он в любой момент может взлететь в воздух. Продолжая рассматривать птиц, Хан Сень услышал гул. Обернувшись, он увидел, что левая стена зала начала подниматься, а за ней показалась комната. Внутри находился дух, ростом около 3 метров. Достаточно было только взглянуть на него, чтобы понять его мощь. У него было 3 глаза, и они, как его волосы, мерцали серебряным цветом. Он казался живым. 100 тысяч лет! Я, Се Цин, снова свободен!» Он начал глубоко вдыхать и выглядел очень взволнованным. Хан Сень с большим удивлением смотрел на духа. Когда он оказался в этом месте, то его аура от сутры Дун Сюань не действовала, поэтому юноша не смог ощутить присутствие этого духа. Но если дух находился в этой ловушке столько лет, то он однозначно должен был быть особенным. Однако Хан Сень его не боялся. Пусть он был очень силен, но юноша всегда мог активировать свой режим супертела короля духа. «Чего ты смотришь? Подойди ко мне и поклонись», — сказал дух, который назвал себя Се Цином. «Ты со мной говоришь?» — с удивлением спросил Хан Сень. Он ошибся, решив, что парень является духом, но такую глупую ошибку не мог допустить королевский дух. Хан Сень подумал о том, что если этот дух действительно находился в ловушке на протяжении 100 тысяч лет, то он по-прежнему должен был считать, что люди – это ничто. Если так, то его ошибка была оправданной, ведь он не знал, что люди теперь могли завоевывать убежище. «Ты – существо?» – Се Цин нахмурился. Похоже, он и правда слишком долго был в ловушке. «Нет, я дух, просто я особенный». Хан Сень сжал кулак и продолжил. «Я Саньму, мой король». «Ты же дух-мутант, верно? Тогда что в тебе может быть особенного?» Се Цин с подозрением смотрел на Хан Сеня. Однако на его лице отобразилась удовлетворенность после того, как он услышал, что его назвали королем. «Ты открыл мою камеру и освободил меня?» – спросил Се Цин у Хан Сеня. «Я просто прогуливался здесь и любовался этим местом. Стена поднялась сама по себе», — объяснил юноша. Король Се Цин осмотрелся, а затем сказал: «Дешевый индюк. Он использовал меня, чтобы уничтожить захватчиков. Он игрался со мной, а я повелся и оказался прямо в его ловушке». Сказав это, Се Цин снова посмотрел на Хан Сеня. «Ты сказал, что тебя зовут Саньму. Пошли со мной. Когда я доберусь до сокровищ, которые оставил тот индюк, то в качестве вознаграждения я отдам тебе немного». «Спасибо», — Хан Сень поклонился. Юноша хотел решить все мирным путем. Он не хотел наживать себе новых врагов, если был шанс все решить спокойно. Кроме того, этот дух не проявил никакой враждебности, поэтому не было необходимости убивать его прямо сейчас. «Это ребенок?» — спросил Се Цин, увидев Бауэр. «Да, это моя дочь. Ее зовут Бауэр», — ответил Хан Сень. «Но ты такой слабый. Зачем ты напрасно тратишь время на этого ребенка?» — спросил дух. Хан Сенью было неприятно это слышать. Сильные люди всегда считали, что только они могут иметь и воспитывать детей. Король Се Цин внимательно осматривал зал, пока они шли, и, похоже, о чем-то задумался. Дух дошел до другого конца зала и сказал: «Сюда. Наступило время проверить сокровища индюка». Хан Сень уже догадался, что индюком назывался император Феникс. Юноша считал, что дух знает, как добраться до сокровищ, поэтому решил последовать за ним. Но в следующую секунду кулак короля Се Цина окутал серебряный свет. После этого он разбил стену, которая была украшена множеством изображений птиц. «Алло, алло!» – напевал король Се Цин и продолжал ударять по стене. В итоге ему удалось разбить стену толщиной в 1 метр. Хан Сень был в шоке от того, что сделал дух. Немного раньше юноша сам проверял эту стену. Он использовал новый меч Феникса, но смог вонзить его в стену всего на дюйм. Кроме того, Хан Сень опасался, что здесь могут быть ловушки, поэтому все время был очень осторожен. Этот дух, по его мнению, был безрассуден. «Что ты там делаешь? Иди сюда и не отставай!» Король Ся Цин нахмурился, а затем продолжил. «Я не могу поверить, что за мной следует такой дурак!» Хан Сень не стал обращать внимания на оскорбление и последовал за духом, как тот и хотел. Выбравшись из зала, они оказались в коридоре со множеством ходов. Хан Сенью стало интересно, какой путь выберет дух. Однако Ся Цин снова начал напевать «Алло! Алло!» и ударил в стену. Так продолжалось некоторое время. Хан Сень следовал за духом, который не переставал разбивать стены. Парень думал, что дух скоро устанет, но этого не происходило. Он продолжал идти и разбивал стену за стеной. «Он очень спокоен», — подумал про себя Хан Сень. Глава 1038. Окаменел. Король Ся Цин сломал около дюжины стен, чтобы пройти по кратчайшему пути через лабиринт проходов. Там было бесчисленное количество коридоров, и все отделялись стенами толщиной в метр. Именно так они и продолжали двигаться. «Алло, алло!» Еще одна стена была пробита. За ней они увидели кое-что новое. Похоже, что двое добрались еще до одного зала, который был меньше по размеру. В центре находился бассейн, а посреди него росло дерево. Дерево выглядело странным. Оно было 2 метра высотой, и на нем росло всего 2 листа. Между этими листьями находился один серый плод. Он был размером с футбольный мяч, однако казался больным и склизким. «Святой нефритовый плод!» Ся Цин с волнением посмотрел на плод. Он протянул руку и попытался его сорвать. Но до того, как он это сделал, плод проломился, а из его липкой мякоти начал вытекать сок. Лицо короля Ся Цина сильно исказилось, и он ударил кулаком по плоду. Мякоть разлетелась по полу из медных плиток, и спустя немного времени начала разъедать этот медный пол. Хан Сень знал, насколько прочен был пол, поэтому его шокировала сила сока и мякоти плода. Если бы он дотронулся до человека, то юноша мог только представить, какую боль можно испытывать. На руку короля Ся Цина попало несколько капель сока, и на ней появились раны, из которых потекла кровь. Сок был ужасен. Он смог повредить руку, несмотря на то, что ее все еще окутывал серебряный свет. Хан Сень думал только об одном – повезло, что он решил немного отстать от короля Ся Цина и не стал близко подходить к плоду. Если бы парень оказался ближе, то сок попал бы и на него. «Сок! Трупа короля! Вот гадкий индюк! К счастью, я научился противостоять этому. Даже небольшого количества этого сока достаточно для того, чтобы уничтожить самого сильного духа», — объяснил король Ся Цин, а затем ударил по дереву и сломал его пополам. Но как только дух это сделал, из сломанных концов начал выходить серый туман. Через мгновение он окутал духа, и тот будто окаменел. Дух больше не мог двигаться. Хан Сень был в шоке от того, что здесь была еще одна ловушка, в которую хотели заманить короля Ся Цина. Похоже, что император Феникс очень хорошо знал этого духа. Обычно никто не стал бы ломать дерево после того, как увидел бы, что его плод пропал. Но Ся Цин это сделал. Император Феникс должен был знать, что этот дух поступит именно так, поэтому он и создал еще одну ловушку. Сок трупа короля был просто приманкой. Это был не главный метод, чтобы остановить короля Ся Цина. Он не был настолько эффективен, как вещество, из-за которого можно было окаменеть. Хан Сень не знал, что именно это было. Однако оно сразу подействовало на духа, и тот мгновенно окаменел. Юноша начал медленно подходить, чтобы осмотреть дерево, и в этот момент король Ся Цин начал кричать. «Он оставил в дереве каменную нефритовую миазму! Тьфу, слабак! Ему стоило бы придумать что-то намного лучше, чтобы меня остановить! Я хочу достать его труп!» Хотя королю Ся Цину удалось восстановить контроль над глазами и голосом, но его тело по-прежнему оставалось неподвижным. «Чего ты уставился? Ты собираешься мне помогать или нет?» — снова закричал король Ся Цин. «А как мне помочь?» – спросил Хан Сень. Теперь парень начал понимать, что император Феникс не зря заключил этого духа в тюрьму. Но если бы он сразу об этом узнал, то не стал бы помогать. Возможно, дух не был настроен враждебно, однако ему точно не стоило доверять на 100%. Король Сецин ответил: «Этот подлец знал, что я использую силу злого разрушения, чтобы сломать дерево, и таким образом активирую каменную нефритовую миазму. Верно, я окаменел, но это касается только моей внешней оболочки. Разбей камни, которые окружают мое тело, и я буду свободен». «Но я слабый», — Хан Сень начал притворяться. «Но ты все равно должен попробовать. Как правило, только его бессмертное пламя может уничтожить эти камни. Но ты все равно должен попытаться». Хан Сень взглянул на короля Сецина и подумал о том, что этот дух очень наивен. Он не мог понять, почему Сецин был уверен в том, что юноша снова решит ему помочь и освободит из этой ловушки. Затем Хан Сень вспомнил базу духа. Там духи с более низким уровнем всегда слепо склонялись перед духами с высшими уровнями и сами отдавали им собственные геноочки. Следовательно, настоящий дух в любом случае должен был попробовать спасти короля Сецина. Однако Хан Сень был человеком, поэтому он не считал, что должен выполнять все просьбы короля Сецина, даже если он был сильнее его. «Быстрее! Камни начинают проникать в мою плоть! Но если мы попробуем действовать вместе, то, возможно, у нас хватит сил, чтобы избавиться от этого проклятия!» Король Сецин почти начал умолять. В этот момент Хан Сень задумался. Может, ему уже стоит признаться в том, кем он был на самом деле? Но пока он об этом думал, юноша услышал, что в другой стороне комнаты начала подниматься стена. «Здесь кто-то есть». Хан Сень начал быстро оглядываться, чтобы найти место, где можно спрятаться. Король Сецин тоже заметил, что кто-то появился, и замолчал. За поднятой стеной юноша заметил двух мужчин. Это был человек и дух, и они выглядели удивленными, когда увидели Хан Сеня внутри этой комнаты. Похоже, они были уверены в том, что здесь должно быть пусто. «Кто ты?» – спросил дух, посмотрев на Хан Сеня. Он выглядел очень сильным, и казалось, что дух может раздавить парня, как жука. Хан Сень подумал: «А похоже, что это император Святого Меча, а значит, рядом с ним Джао Ци». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.